А дольше всего лечат психические заболевания. Вот мы и готовим людей. Проводим через комиссию, ну и... Еще то хорошо, что формально расторгаются родственные связи, и семья не остается заложником. Понятно. Так что при необходимости можете воспользоваться. Мутантов тоже берете? Конечно, сейчас только никого нет, а раньше много было. Повыбили всех. В провинции сейчас только мы с Тригасом и есть. Не только мутантов. Вообще очень многих повыбили. Интеллигенцию главным образом. Да и продолжают потихоньку выбивать, хотя размах уже не тот. Думаете, от чего люди бегут? Догадываюсь, сказал Март. Вдруг его прорвало. Ладно, я понимаю, бьют нас. Надо же на кого-то натравливать народ. Надо на кого-то сваливать вину за неурядицы, за бестолковщину, за неурожай, наконец. Да и вообще это, наверное, чисто зоологическое. Даже мне страшно бывает. Что во мне это нелюдское сидит? Я могу представить, каково это знать какому-нибудь башмачнику или лавочнику. Но вы мне скажите, зачем уничтожать инженеров, врачей, журналистов, писателей, ученых? Сначала учить, а потом пускать под нож. Это все равно, что резать курицу, которая несет золотые яйца. Когда яиц становится слишком много, золото обесценивается, и хозяин курицы разоряется, вставил Петцер. То есть? Не понял Март. «Объясни ему ты, Андрис», — сказал Петцер, — «не могу я на эту тему говорить». «Простейший способ остановить прогресс», — пояснил полицмейстер. «Это уничтожить тех, кто его двигает». «Останавливать его надо обязательно, потому что развитие общества неизбежно приводит к переменам, затрагивающим и саму верхушку». «Вот правительство и принимает меры к обеспечению максимальной стабильности». Вы знакомы, наверное, с доктриной нулевого роста? То, что у нас творится столько лет, это все ради того, чтобы притворить ее в реальность. Официальная цель этой доктрины – создание гармонии между производством и потреблением. Реальная цель – обеспечение чиновникам высших эшелонов максимально полной кормушки при минимальных их усилиях. Общество для них – это машина для удовлетворения их собственных потребностей. Машина работает, продукт поступает, и не дай бог, если что-нибудь изменится. Пусть правительство лениво и некомпетентно. Оно обладает обостренным инстинктом самосохранения, и поэтому принимает любые меры к поддержанию благоприятного для него положения вещей. Думаю, кстати, что убивать скоро перестанут. Этот способ простейший, но лишает свободы маневра. Можно ведь с той же целью и не менее эффективно загрузить всех бумажной работой. А творческой части подсунуть выгодную халтурку. Ну, как вам, например. Тем более, что без технического прогресса стране не жить. Вы обратили внимание, что технарей лет 5 уже как не трогают? Стимулируется развитие так называемого узкого специалиста. Этот новый исторический тип, выполняющий функции интеллигента, но очень простой в обращении и неприхотливый. Создается, боже мой, уже создана массовая культура, которая признана удовлетворять некоторые простейшие эстетические потребности населения. Наконец, народ просто спаивается. И это выгодно вдвойне, потому что... Господа, попытался перебить его Петцер, уже полночь. Выгодно вдвойне, потому что приносит казне огромный доход. И освобождает ее от необходимости расходов на досуг. Втройне, потому что не дает еще человеку размышлять о постороннем. Человек из человека разумного превращается в звено производственного процесса. В машинку, каждый вечер заправляемую спиртом. Я ведь говорю даже не о смене строя. Я говорю о конкретных носителях власти, потому что эти кресла, вознесенные высоко, удивительно шатки. Они же там готовы обглодать друг друга и держатся только потому, что вцепились и замерли. И не дай бог кому-нибудь отступиться, его тут же спихнут вниз и растопчут. И новый кто-то будет в его кресле через секунду. Даже канцлер и тот под богом ходит, сколько глаз на его кресло нацелено. Появляется в мире что-то новое, значит, не нужно что-то старое. Значит, того, кто этим старым жил, на свалку, а кому охота? Давить новое, любое новое, не разбираясь, просто так, на всякий случай. Это уже становится рефлексом. Это принцип любого иерархического общества. Это первый закон чиновника. И только иногда, когда необходимость их за горло возьмет, им приходится, скрипя сердце, новое поддерживать и развивать.